Глава 42. «Оклемался, родственничек?» Голос казался и знакомым, и неизвестным одновременно. Чародей с трудом открыл слипшиеся веки. Вокруг все полыхало переливами черного и красного, аж глазам больно стало. «Пообвыкнешь скоро, не переживай». Непонятно, кто говорил. Будто два голоса в одном. «Где я?» Язык в пересохшем рту еле шевельнулся. Чародей закашлялся, хрипло, надсадно. «В Междумирье», — ответили ему. «Я бы тебе предложила испить чего-нибудь, да не стану пользоваться твоим состоянием. В себя придешь, сам о себе позаботишься». Вторая попытка открыть глаза увенчалась успехом. По крайней мере, Регос умел сосредоточиться на фигуре, восседающей напротив него. Это определенно была женщина. С угольно-черной кожей, пламенеющим взглядом и белыми волосами до пят. Прекрасная и ужасающая одновременно. «Ты кто?» Говорить все еще получалось с трудом. «Не признал, родственничек? Вот повезло, богатой буду. Впрочем, кажется, я и так уже богата». «Ты Гуча?» Воспоминания о схватке в озерном замке начали возвращаться в отуманенное сознание. Риго вспомнил, как методично уничтожал стражей, пока шел по коридорам замка, как выжег дотла отцовского закадычного дружка, как присоединил силу огня к каменно-воздушной петле демоницы. А вот что было потом, вспомнить не мог никак. «Да, это имя мне подходит», — демоница улыбнулась. «Кто еще тут?» Риго попытался оглядеться, но перед глазами все плыло и тонуло в алых сполохах. «О, много кто, всех и не перечислить, но того, кого ты ищешь, уже нет». «Он мертв?» «Развоплощен. Демоны не рождаются и не умирают в привычном для людей смысле. Они лишь воплощаются и развоплощаются». «То есть он сможет воплотиться вновь?» Говорить вроде стало полегче, но все равно после пары слов приходилось делать глубокий вдох. И раскаленный воздух заполнял изнутри, испытывал болью и закалял, словно клинок в кузнечном горне. «Не скоро. По человеческим меркам почти никогда. Но ты задаешь не те вопросы, родственничек». «А какие ты ждешь?» В ответ Тайгуча расхохоталась, но ее смех уже не напоминал перестук падающих камней. Скорее в ее хохоте слышался рев пламени. «Думала, что тебя будет больше интересовать собственное воплощение». Голос демоницы звучал лукаво. Риго поспешила смотреть себя, но сполохи черно-алого марева не позволили толком ничего понять. «Знаешь, родственничек, победить зло ведь не так просто. Для этого нужно еще большее зло. Нашей объединенной злости вполне хватило для того, чтобы с папашкой твоим справиться. Только вот для этого тебе пришлось переступить грань, которую ты так оберегал». «Говори яснее», — досадливо поморщился чародей. «Куда уж яснее-то?» — вновь хохотнула Тайгуча. «Впустил ты злобу в душу, а она выжгла то человеческое, что отделяло тебя от демонов. И ты мне вряд ли поверишь, но я тебя понимаю, как, наверное, никто не сумеет понять». «С чего вдруг?» «А с того, что ты по рождению хотя бы наполовину демон, а я когда-то была чистокровным человеком, ведьмой. Дар у меня был». «Даже ты бы, наверное, позавидствовал. Только и я однажды впустила в душу зло. Хотя была уверена, что впускаю самое доброе и светлое, что только бывает в мире — любовь». «Неужто к папаше моему?» Захотелось сплюнуть, но рот и так был сухой. «Да», — просто ответила Тайгуча. «Он ведь очень долго бродил по рамханам, вселяясь в разные тела, покуда до княжьего терема добрался. Арликом его звали. Хорош был подлец, что не можно глаз отвесть, а уж как врать умел, заслушаешься. Я ведь поняла, кто он, не сразу, но поняла, и все равно продолжала верить. А ему только сила моя нужна была. Захватить он рамханы хотел, мир людей демонами заселить и править безраздельно во веки вечные. А для этого надо было чародеев извести, лишить людей надежды и спрятать от них благословенный край, способный излечить не только душу человеческую, но даже душу самой земли. Слыхал, небось, о граде заветном, о Лободарском доле? Вот Арлик-то его и разрушил. ослаб только сильно опосля, не мог ни в Междумирье вернуться, ни колдовать в полную силу. Ну, а мою силу решил поставить охранять проход к Серебряному городу. Проклял он меня, и стала я демоном. Только, видать, не до конца во мне человек-то умер. Стала я после перерождения правду чуять. Ну, а дальше ты сам догадываешься. По жилам колдуна будто жидкий огонь бежал, аж хотелось из кожи выскочить, вытряхнуть чужеродное, выполоскать нутро в ключевой воде, пахнущей талым снегом. «Что ты с астмой сделала?» «Пальтишко поносить взяла», — сверкнула огненными очами демоница. «Дива дивная она, ни человек, ни существо, что-то особенное. Свезло мне, когда я в голове твоей голубки увидела про избушку болотную и ее обитателей. И Акамиру незаметно, неслышно идейку подкинула, что девица на болотах — та самая, кто ему для планов его нужен. Она с душами умеет обращаться. Вот кого надо заполучить, чтобы из разбойничков могучее войско быстро сотворить, наделив людей демонской сущностью. Акамир армией командовать собирался, да шибко мелко плавал. На Рыбин заглядывался, думал, что союз с озерницей ему силушку увеличит, дурень. Через красавицу твою я к Асме и подобралась. Вот такая мне удача подвалила. Это я понял. Теперь чародей и свой голос едва узнавал. Что с ней теперь стало? Где она сейчас? Да кто же ее знает? Она чистый свет, которому в эти края нет хода. Как мы с тобой провал-то в Междумирье открыли, так отделилась ее сущность окончательно от меня. Отлетела сердешная, как душа безгрешная. Карна захохотала. На небесах теперь должно быть. А с братом ее, с Далилем что? Сквозь зубы прогудел колдун. Огонь в нем будто с новой силой разгораться начал. Попал под раздачу, богатырь, небрежно повела плечом демоница. Когда Асму Акамир забрал, вы же, дурни, решили отправиться ее выручать. И выручили бы, а мне этого никак нельзя было допустить. Пришлось натравить банду Акамирову на занюханную деревушку, где богатырь тебя ждал. Он, конечно, в драку ввязался, многих демонюк положил, и ему досталось сильно. Но я не стала противиться, когда Асма спасти его попыталась. Знаешь, обряд, когда мага на грани жизни и смерти в яму кладут и холодной золой присыпают. Знаю, запретные то чары. Зло процедил колдун. «Ну так они с сестрицей заради друг друга на многое готовы. Теперь либо возвернется красавец черноокий, либо навсегда успокоится». «А ты успокоилась? Полегчало тебе? После отместки-то?» «А, пожалуй, что полегчало. Не давит больше земля неподъемным грузом. Свободней стало». «И домой не хочешь?» «Нет у меня дома. А здесь, да с силой Арлика и дружка его, я приотлично устроюсь». «В добрый час, но я вернуться хочу». «Со временем перехочешь», — успокоила Карна Тайгуча. «Нет тебе пути назад. Неужто не понял ты, что безвозвратно изменился? Знаешь, что мое демонское имечко означает? Тайгуча, трижды отвергнутая. Любимым, людьми и землей. Вот земля меня теперь и отвергла. И тебя тоже, поскольку силы наши соединились и открыли путь в подземелье. «Здесь нам теперь и оставаться». «Нет», — мотнул упрямой головой колдун. «Не пойдет так. На такое я не подписывался». «Мало ли кто на что не подписывался. Ты всякое разное творил и не особо раздумывал, как силу свою расходуешь. Налево, направо, фить-фить». Тайгуча пощелкала пальцами. «Пришло время расплаты». Чародей рванулся к восседавшей на троне демонице. Непослушное тело колыхнулось, как у тряпичной куклы. «Ждут меня на земле. Я слово дал, что возвернусь, что найдут, чего бы мне это ни стоило». Демоница посерьезнела, величаво вскинула голову. Буйная шевелюра ее разметалась в раскаленном воздухе. «Слово нарушать нельзя. Признаться, и я твоей красавице говорила, что найдешь ты ее. Что ж, надо обещанное выполнять». «Неужто отпустишь?» Риго, наконец, ощутил под ногами опору. «Отпущу!» — царственно кивнула Тайгуча. «Попрощаться!»